Глава 2. Человеки будут судимы на суде Божием по евангельским заповедям. По евангельским заповедям мы будем судимы на суде, установленном от Бога для нас, христиан православных, на том суде, от которого зависит наша вечная участь. Суд бывает частный для каждого христианина немедленно после его смерти и будет общий для всех человеков при втором пришествии на землю Господа нашего Иисуса Христа. На обоих судах присутствует и судит сам Бог. На суде частном Он производит суд при посредстве ангелов света и ангелов падших. На суде общем Он произведет суд посредством вочеловечившегося Слова Своего. Евангелие от Матфея, глава 25, Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 22 и 27. Причина такого разнообразного суда ясна. Человек подчинился падшему ангелу произвольно. Следовательно, он должен первоначально окончить расчет свой с падшим ангелом, сообразно тому, в какой степени расторгнуто христианином общение с отверженным духом при помощи искупления. На общем суде должны предстать на истязание и падшие духи, и увлеченные ими человеки, как согрешившие пред величеством божества. Почему сам Бог, само Слово Божие, которое приняло на себя человечество, которым совершено наше искупление и которым подобало бы спастись всем падшим, произведет суд над нами всеми, падшими и неочистившимися покаянием. Кодекс или собрание законов, на основании которого будет производиться суждение и произноситься приговор на обоих судах – Евангелие. Сказал Господь: «Отметайся мне, и не приемли словес моих, и мать судящего ему. Слово еже глаголах, то судит ему в последний день. Яка от себе не глаголах, но послав имя Отец, то и мне заповедь даде, что реку и что возглаголю. И вем, яко заповедь его живот вечный есть». Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 48 по 50. Из этих слов Господа явствует, что мы будем судимы по Евангелию, что небрежение о исполнении евангельских заповедей есть деятельное отвержение самого Господа. Употребим, братья, все тщание, чтобы соделаться исполнителями евангельских заповедей. Неизвестно, когда придет смерть, могут потребовать нас на суд внезапно, в то время, когда нами наименее ожидается это требование. Блаженно приготовивший себя к переходу в вечность евангельскую жизнью, горе нерадивым, невнимательным, своевольным, самомнительным, горе не расторгшим общение с сатаною, горе не вступившим в общение с Богом, большее горе вступившим в это общение и отвергшим его –